Из статей, помещенных Пироговым в «Одесском вестнике», остановимся на одной. «Быть и казаться», которая красноречиво доказывает, как щепетильно он относился к своим обязанностям попечителя и освещает его взгляды на дело воспитания. Ученики второй Одесской гимназии, подражая студентам лицея, пожелали устроить спектакль с благой целью – помочь товарищам. Требовалось разрешение попечителя, которое по бывшим прецедентам и последовало. Тем бы дело и должно было кончиться, но у Пирогова, по его словам, возник нравственно-педагогический вопрос. Можно ли позволять молодым людям, чтобы они прямо со школьной скамьи выступали на сцене и представлялись действующими лицами перед публикой? Мелкий, на первый взгляд, вопрос о разрешении спектакля вырос таким образом до принципиального, который беспокоил Пирогова, но который он должен был себе разрешить. Не будучи педагогом по профессии, откровенно и часто сознаваясь в этом, Пирогов, тем не менее, глубоко вдумывался во все встречавшиеся ему случаи педагогической практики и старался исчерпать вопрос. В этом сказалась немецкая основательность дербцкого профессора. Свои сомнения в пользе таких зрелищ, развивающих в неопределившемся еще ребенке искусство притворяться и знакомящих его с наукой быть и казаться, Пирогов выразил в прекрасной статье под тем же заглавием «Быть и казаться». Нельзя не согласиться с грустными словами автора, что и не выходя на театральную сцену, на одной сцене жизни ребенок скоро научится лучше казаться, чем быть. Мир фантазии и действительность в глазах ребенка, говорит автор, составляют одно целое. В его душе нет этой двойственности, этого разлада между быть и казаться. Он вполне живет в мире сказочном. Совсем не то на сцене, когда ребенок прекрасно знает, что он играет чужую, несвойственную ему роль, и, следовательно, притворяется. Оберегая душу ребенка, Пирогов считает профанацией вводить мальчика в нездоровую атмосферу подмостков, оваций и похвал со стороны снисходительных ценителей и судей. Отсюда казаться и быть. От театральной сцены к школьной, к пресловутым экзаменам один только шаг. Но не лучше выставок детей на паркете и театральной сцене, и публичные выставки на сцене школьной. Это тоже театр в своем роде. Да еще на театре выставляется, по крайней мере, то, что должно быть выставлено. Искусство притворяться и великий дар заставлять себя чувствовать по собственной воле. А на публичных экзаменах выставляется на показ знание, которого истина и значение ничем столько не оценяются, как скромностью. Однако недолго продолжалась плодотворная деятельность Пирогова в Одессе. Частью из-за его отношения к прессе, частью из-за одной выходки студентов лицея, пожелавших отпраздновать прочтенное ими в номере газеты «Бельгийская независимость. Известие об эмансипации крестьян», выходки слишком раздутой, Пирогов вынужден был оставить Одессу, и 18 июля 1858 года был назначен попечителем в Киевский округ. 23 августа 1858 года преподаватели лицея и обеих гимназий чествовали своего отъезжающего попечителя обедом, воспользовавшись и тем, что с этим совпало 30-летие его медицинской деятельности. Отвечая на тосты и речи, Пирогов упомянул о будущем университете, за участь которого он опасался в атмосфере торговли, пыли и грязи Одессы, в этом усиливающемся материализме, к борьбе с которым он призывал слушателей. Деятельность Пирогова как попечителя и публициста нашла себе сочувственный отголосок и в Дальнем Петербурге. Студенты Петербургского университета, предпринявшие в 1857 году под редакцией профессора Сухомлинова издание своего сборника, пожелали узнать веское слово великого учителя. Ответ Пирогова, остроумный по содержанию и изящный по слогу, не заставил себя долго ждать. Предсказать участь железных дорог и литературных предприятий в России по меньшей мере трудно. Покуда можно утверждать, наверное, только одно – и те, и другие необходимы. Покуда и этого убеждения достаточно, чтобы начинать. Деятельность, как бы ее результаты ни были сомнительны, все-таки отраднее для общества, чем сила инерции, с ее неизбежными и верными следствиями. Докажите, вспомнив Декартова «Когито эрго сум», мыслью, следовательно, живу. Докажите, что вы живете. Это будет уже огромная заслуга, когда еще не пришло время доказать, как вы живете. Со временем обнаружится и это. Когда чувствуешь, что живешь, нельзя не сочувствовать признакам жизни. И я, видит Бог, им вполне сочувствую. Более ничего сказать вам не умею и не могу, да и не считаю нужным. Если вы уже научились иметь убеждение, и если вы уже имеете убеждение, что ваша деятельность будет полезна, тогда, никого не спрашиваясь, верьте себе, и труды ваши будут именно тем, чем вы хотите, чтобы они были. Если нет, то ни советы, ни одобрения не помогут. Дело без внутреннего убеждения, выработанного наукой самопознания, все равно, что дерево без корня. Оно годится на дрова, но расти не будет. Итак, хотите непременно знать будущность вашего предприятия? Вникните в себя поглубже и узнайте повернее, есть ли в вас убеждение, что ваши труды должны непременно достигнуть той цели, которую вы им предназначаете. Если да, начинайте смело. Остальное придет само собою рано или поздно. А я... благодаря вас от души, за вашу доверенность ко мне, буду ожидать, что это именно так и случится. В этом письме весь автор «Вопросов жизни».